Дорогие братья и сестры, и все, кто сегодня пришел в Дом Божий, мое желание было прочитать из Евангелия от Луки один небольшой отрывок, который записан в 10 главе, с 25 стиха. «И вот один законник встал и, искушая его, сказал: „Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Он же сказал ему: „В законе что написано, как читаешь?“ Он сказал в ответ: „Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твою и всею крепостью твоею и всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя“. Иисус сказал ему: „Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить“. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: „А кто мой ближний?“» Вот этот отрывок у меня было желание прочитать сегодня в собрании. Ну, во-первых, вначале мы слышали, брат читал слово, что когда Иоанн был взят под стражу, то проповедовалось слово Господне: «Покайтесь и веруйте в Евангелие». И хотя пророк был взят под стражу, но все-таки проповедь продолжалась, ее продолжал наш Господь уже. И когда даже Иоанн был обезглавлен, то все равно проповедь продолжалось. И можно сказать, вот с тех пор, когда пришел Господь на эту землю, когда Он вышел на служение, эта проповедь, она не прекращается. Покайтесь и веруйте в Евангелие. То есть, и брат отмечал, что, в общем-то, со стороны Господа действительно все уже сделано теперь для нашего спасения. Но теперь без нашего участия, чтобы нам принять эту весть, чтобы нам смириться или покориться Богу, без нашего участия, это спасение на нас не распространяется. И вот, когда Господь так совершал служение и опять людям возвещал о этой вести, которая им должна принести добро, которая должна им принести жизнь, и, в общем-то, следовали за Господом, но кто как, кто воспринимал, кто не воспринимал. А в этом случае мы прочитали, один человек, это был законник, то есть этот человек, он хорошо знал Писание, хорошо знал закон Божий. И вот он, подойдя ко Христу, его не столько интересовал этот вопрос, сколько ему хотелось Христа поставить в тупик. То есть, задавая вопрос, он совсем не для себя хотел этот ответ получить, а он хотел Христа ввести в искушение. Написано, что «искушая его, сказал: „Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“» Вопрос очень серьезный. И он говорит как будто и для себя, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Вот, друзья, я так думаю, разве можно такими вопросами шутить? Или разве можно на таком вопросе еще искушать кого-то? С одной стороны, видимо, он до конца, может быть, и не верил в эту жизнь вечную. Хотя по закону, и как он знал из Писания, о том, что жизнь вечная есть, он, в общем-то, не мог ее отвергать. Я думаю, что этот вопрос, он и к нам сегодня относится, потому что те, кто ходит в собрание, раз пришли послушать о Боге, то, конечно же, и задают себе этот вопрос. Жизнь вечная, как она будет, где она будет, и буду ли я жить вечно? И, в общем-то, если мы интересуемся Богом, то обязательно этот вопрос у нас стоит. А что мне делать, чтобы все-таки вечно и жить, чтобы когда закончится земное странствование, чтобы мне быть с Богом, чтобы Господь не отверг меня? И я думаю, это очень серьезный вопрос. Но этот вопрос задавать, искушая Господа, ну или как бы Господа вести в тупик или в какое-то замешательство посредством этого вопроса, я думаю, не стоит. Но этот человек, он все-таки, ну какой он был, он подошел и, искушая Господа, задал этот вопрос. Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? С одной стороны, почему он задает этот вопрос? Неужели он не знает? Или я бы так хотел спросить. Друзья, вот как вы думаете, человек, ну даже если он не слышал о Боге, он знает, что ему делать, чтобы все-таки вечно жить? Или он знает, как ему Богу угодить? Я думаю, что по-своему он знает. Может, и неправильно знает. И может, желает всю жизнь Богу угождать, Или даже так считает, что, а в общем-то, в чем я перед Богом провинился? Я не хуже других людей. И если даже на нас, верующих, иногда смотрят неверующие и говорят, ну если этот верующий Богу угождает, если он спасен будет, ну я тем более. То есть считает себя даже лучше некоторых верующих людей. То есть понятие у каждого может быть какое-то есть. И в данном случае у этого человека тоже было понятие. И поэтому Господь, когда задал ему книжник этот вопрос, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную или законник, то Господь ему сказал, а ты в законе как читаешь, как там написано? И я думаю, то, что он сказал, оно, в общем-то, нам всем понятно, и даже люди, не знающие Бога, знают, что это так. А в законе написано, надо любить Бога всем сердцем, всем разумением, всей крепостью. То есть Бога, как ты его знаешь, его надо любить. Разве это не знают люди? И этот законник он хорошо знал. И второе, он, в общем-то, не стал все заповеди перечислять, как их было 10 заповедей в законе, он их знал тоже наизусть. Но он остальные заповеди обобщил и сказал еще одной заповедью, что надо любить Бога всем сердцем и ближнего надо любить, как самого себя. Ну и, друзья, сегодня вот и мы слышали и в детской страничке, брат тоже рассказывал, что, в общем-то, надо делать добро. Надо проявлять какое-то, ну, сострадание к другим людям. И это добро даже вернется. И разве в этом мире не знают этого люди? Может, не хватает силы этого делать. Но что любить ближнего, как самого себя, в общем-то, это всем понятно. И оказывается, чтобы угодить Богу, или чтобы жизнь вечную иметь, Господь, Он говорит, большего и не надо. Люби Бога всем сердцем, ближнего люби, как самого себя, и так поступаешь, поступай и будешь жить. Правильно ты отвечал, сказал ему Господь. Так поступай и будешь жить. Но все вроде бы ответ человек получил. Только теперь иди и так поступай. Но этот человек почему-то задал Христу еще один вопрос. Я думаю, вот этот вопрос, но этот вопрос уже как бы для оправдания своего, или желая оправдать себя, или человек начинает оправдываться, он начинает доказывать, что он вроде бы и не знает, и не понимает, и вроде оно что-то скрыто от него, истина какая-то. И он, желая оправдать себя, задал Господу следующий вопрос. «А кто мой ближний?» Но я думаю, братья и сестры, кто мой ближний? Разве мы не знаем, кто наш ближний? Ну, с кем мы живем в одном доме, это разве не ближний наш? Родителям дети и детям родители, мужу жена и жена мужу, это все ближние наши. И если даже дальше немножко пойти, то по притче, которую Господь рассказал этому человеку, то он немножко такой вывод сделал. Он говорит, что всякий человек, который нуждается в твоем внимании, в твоей помощи, в твоей заботе, кому ты можешь послужить, или как вот сегодня на детской страничке мы слышали, если даже подашь стакан холодной воды, это ты послужил ближнему своему. Оказывается, ближний мой, он всегда рядом со мной. Правда, в нашей жизни бывает, может быть, понятие немножко другое о ближнем. Почему оно другое понятие? Ну, потому что мы как бы живем вот в этой испорченной природе нашей греховной. И у нас понятие о ближнем такое. Если мне оказали внимание, если мне подали или стакан воды, или если мне послужили, если мне сделали добро, если меня любят, если меня окружают вниманием, то у меня много ближних. А вот если вдруг меня обидели, если меня обошли, если мне не послужили, или если меня невинно обвинили, то у меня нет ближних. И мы страдаем и говорим, любви нет в этом мире. Никто меня не любит, никто обо мне не заботится, Все только стараются мне сделать зло, все ищут что-то во мне, и человек разочаровывается, и он действительно как будто в этом мире, как в пустыне, один абсолютно. То есть он не видит, что есть возле него ближние, есть тот, кто его любит. Получается, что он не любит или он не видит ближних только потому, что он и неправильно понял, как можно и как нужно Богу угодить. Или вот этот вопрос первый, который и книжник, или законник задал Господу. То есть человек знает, но, в общем-то, не соглашается или никак не может принять это, что действительно надо любить Бога всем сердцем своим и ближнего не ожидать надо от ближнего, а ближнему надо дать или ближнего надо любить. И вот, братья и сестры, я думаю, что это проблема, которая постоянно в этом мире встречается всем людям. То есть Господь, когда пришел в этот мир, то Он, в общем-то, эту проблему и разрешил. Он пришел в этот мир, Сын Божий, и смирился, быв послушным до смерти и смерти крестной. Он пришел не для того, чтобы Ему служили, а Он пришел и начал искать себе ближних. И все, кто нуждался в Господе, Он им оказывал милости. И исцелял, и воскрешал, и многим, многим-многим Он делал очень много добра. Но бывало приходил Он в селение, люди выходили навстречу к Нему и говорят: «Отойди от пределов наших». То есть ты нам причиняешь вместо, можно сказать, утешения или вместо радости какой-то, приносишь нам скорби, приносишь нам страдания. Это было, когда Господь исцелил одного человека. Этот человек был одержимым. В нем был легион бесов. Это был человек несчастный. И не сам только страдал, а те люди, которые окружали его. Кто с ним встречался, потому что он жил в гробах, бился о камни, и как бы его ни связывали, он на всех наводил ужас, и, в общем-то, никому проходу не было мимо этого места, где находился этот одержимый человек. Ну и когда Господь посетил это место, страну Гадаринскую, то этот человек выбежал навстречу Господу и попросил: «Помилуй меня». А бесы, которые в нем, они сопротивляются, они говорят: «Нет, ты раньше времени пришел губить нас». И бесы требуют или просят: «Господи, позволь нам в свиней войти, потому что на берегу здесь стадо свиное паслось». Господь позволяет. Бесы входят в стадо свиное, и это стадо с крутизны устремляется в море, и погибло около 2000 свиней. Конечно, друзья, кто-то скажет: ну, евреям и не надо было заниматься, может быть, свиноводством, это народ Божий, а это нечистые животные. Но даже не это самое страшное или не это главное здесь было. Это было все-таки в стране Гадаринской, где жили не евреи в то время, а жил языческий народ. И, в общем-то, может, не в этом самая основная причина была. Здесь возникает другой вопрос. А почему же Господь, тот, который всем делает добро, воскрешает мертвых, кормит и 5000, и 4000, и вдруг кому-то делает добро, а кому-то наносит такой серьезный ущерб, 2000 свиней погибло. Ну, один из братьев посчитал, ну, это примерно на наши деньги, или вот как сегодня, то это 350 тысяч. Нет, или 3,5 миллионов. Ну, это, конечно, большой ущерб для жителей той страны. Ну, и я сам живу в сельской местности и понимаю, что если мы живем от хозяйства, и вдруг все хозяйство погибнет, то это большая действительно беда. Это катастрофа. И вот, когда Господь исцелил человека, а погибли свиньи, то, конечно, многие просили Господа после этого: «Удались от пределов наших». То есть они Господа не поняли. Они поняли, что куда Господь приходит, там одни убытки, там один ущерб. И, друзья, я скажу, что очень многие сегодня так. Если к Господу идти, то Господа понимают, что это такой строгий Господь. Ну, мы и слышали сегодня во втором слове, брат говорил, что Господь, Он действительно будет взыскивать, и что людям надо как бы беречься или остерегаться этого рода развращенного, потому что Господь скоро будет судить весь мир. И вот действительно для многих Господь вот такой строгий судья, который за это накажет, за то накажет, за третье накажет. И на самом деле, друзья, Господь, Он есть святой Бог, и Он не причастен злу, и все зло в свое время, но оно не то, что Господь, ну, будет, ну, как-то вот такой жестокий, и Он будет это наказывать, а просто зло само по себе, оно не может не быть не наказанным. Зло будет наказано обязательно. Но когда мы встречаемся с Господом, и вот Он приходит в страну гадаринскую, и, конечно, эти духи нечистые, которые жили в этом человеке, легион бесов, и вдруг Господь их изгоняет из этого человека, а бесы просят, чтобы войти в свиней. И вот тогда думаешь, ну, лукавый. Он же знает, что от этого будет. Он же знает, что после этого люди не захотят встретиться с таким Господом, который такой ущерб им нанес. И вот поэтому и просит, чтобы войти в стадо свиное. И действительно, лукавый, может, и имел какие-то мысли такие. И говорит, позволь нам войти в стадо свиное. Вот я как-то в одном собрании тоже задал вопрос такой. Как вы думаете, вот этот легион бесов или эти бесы вошли в свиней, и стадо потонуло, а бесы потонули? Конечно, нет. Это духи, и они не тонут. Они стадо погубили, а сами пошли по безводным местам и опять пошли искать себе пристанище. Может быть, они найдут еще одно сердце такое, которое отдаст себя во власть духам нечистым и поселятся там, и опять будут делать свое коварное дело. Получается, Господь позволил им войти в свиней, а в общем-то бесы остаются при этом жить. И тогда думаешь, ну Господи, а зачем же Ты позволил? А оказывается, Господь действительно любит и народ этой гадаринской страны. И Он позволил бесам, позволил войти. И когда погибло стадо свиное, а человек, который был одержим, но исцелился, и потом, оказывается, у этого человека много оказалось ближних, Господь ему сказал, иди к своим и расскажи, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя. И он пошел и начал проповедовать, и мы читаем, что он начал проповедовать в 10 градии, то есть в 10 городах и близлежащих селениях этих 10 городов. И начал проповедовать. И когда Господь в следующий раз пришел в это селение, то уже не было такого, что «отойди от пределов наших», а все выносили больных на открытые места, и которые прикасались к Господу хотя бы к краю одежды, исцелялись. И думаешь, оказывается, Господь не сделал ошибки, что позволил бесам войти в свиней. Потому что люди смогли взвесить, люди смогли оценить, что все-таки дороже, душа человеческая или свиньи. И, братья и сестры, я думаю, что весть спасения, она и сегодня предлагается. Но враг, как и этот книжник, он тоже находился под влиянием, может быть, врага, и все время он желает искушать Господа. Он желает, ну, как бы вести в тупик вот эту весть спасения, чтобы она не была принята кем-то. И враг нашептывает нам или как бы побуждает нас задать такой вопрос, а все-таки что делать, чтобы жизнь вечную наследовать? Да вопрос этот очень серьезный, и его надо перед собой поставить. И Писание учит, что делать. Надо любить Бога. Любить Бога больше всего. И ближнего надо любить, как самого себя. А Евангелие, или Господь в Евангелии говорит, а в общем-то, чтобы быть спасенным или принять весь спасение, это не только надо любить ближнего, как самого себя, а надо любить ближнего больше, чем себя. Потому что, когда человек идет только как бы, ну, воспринимая эту истину ближнего, как самого себя, то есть даже учения такие, которые всю жизнь учатся любить себя, чтобы потом научиться любить ближних. И так они и не познают сути Евангелия или сути спасительной вести. А Господь, Он учит, что надо любить ближнего больше, чем себя. То есть Господь, Он сам отдал жизнь свою за нас. И Он, придя на эту землю, Он старался служить людям. Но старался служить людям, ну как бы освобождая их от грехов и пороков, освобождая их от жизни, свое удовольствие, от которой люди, в общем-то, несчастны и страдают. И, конечно, очень многие ищут Господа или следуют за Ним, или искушают Его, ну, искушают или как бы задают Богу вопрос, а что же делать, чтобы наследовать жизнь вечную, а в то же время не воспринимают то слово или не воспринимают то наставление, которое Господь дает. А Господь говорит, если ты хочешь жить вечно, то все-таки тебе нужно пересмотреть и любить Бога больше, чем, по крайней мере, себя. Или себя, или Бога надо любить для того, чтобы все-таки угодить Богу. То есть надо стараться исследовать и Писание, надо познавать Его волю, надо как-то самого Бога понимать и себя понимать, и принимать то спасение, которое Бог предлагает, или принимать тот путь, на который Господь приглашает нас. А Господь действительно желает нам блага. Только благо для нас, оно не всегда заключается в этом большом хозяйстве, которое может быть, или в благословении, или в земном благополучии. Потому что мы знаем и из жизни, что люди, бывает, имеют очень много, и очень много, и все равно они без Бога, несчастны и погибшие грешники. И даже если человек имеет все и ничего, он, ну, ничего не пострадало у него, то душа, если душа его погибает, то разве такому человеку это все может помочь или как-то может его устроить? И вот Господь открывает, открывает через жизнь и нашу жизнь, и нас, как бы, когда призывает к себе, нас приглашает следовать за собой, то Он и говорит, отвергни себя. Потому что если ты никак не поймешь, если ты идешь к Богу для того, чтобы здесь на земле все только иметь, и Богом даже как-то управлять, и Богу подсказывать, вот, Господи, мне еще это надо, или вот это надо. Ну, Господь и усматривает наши нужды. Но нам надо бы немножко пониже встать. Нам надо бы смириться перед Богом. Нам надо начинать к Богу относиться так, как к Богу, и сказать, Господи, помилуй меня. И, Господи, открой мне волю свою, и я все-таки хочу, так как я знаю Тебя как Бога, и что Ты будешь наказывать и все зло на этой земле или в этом мире, а этого зла и во мне достаточно, то, Господи, помилуй и меня. Помоги мне познавать Тебя и все-таки искать, как Тебе угодить. И, друзья, я скажу, если то, что мы знаем о Боге, и так, как мы Бога знаем, если мы начнем так к Нему приближаться и так Его искать, то Господь как этому книжнику, так и нам говорит, в общем-то, ты знаешь, что надо Бога любить, и ты знаешь, что и ближнего любить надо. Только теперь это надо делать. Или этого надо и искать. То есть надо изменить направление жизни. И если я до сих пор искал, чтобы как бы мне послужили, как бы мне угодили, то мне нужно остановиться на этом пути, смириться перед Богом и начинать служить ближним своим. И вот, друзья, вот в этом как раз и Евангелие. И в этом Господь нам пример показал. Господь сам прошел таким путем, и несмотря на то, что Ему пришлось и жизнь отдать на Голгофском кресте за наши грехи, или за нас, искупая нас, Он совершил это на Голгофском кресте для нас, то Он, позвав нас следовать за Собой, и открывает нам, что если человек действительно покориться Богу, покаяться в грехах и начнет искать исполнять волю Божию, то наконец-то в его душе настанет праздник. Наконец-то его душа расцветет, раскроется, потому что вот этот эгоизм или жизнь только для себя, она станет ему отвратительна, и человек начнет делать добро для других, он начнет видеть, кто его ближний и кому можно оказать какое-то сострадание, где-то можно с кем-то поплакать, кому-то можно посочувствовать, где-то поднести, где-то быть опорой для кого-то. И когда человек идет этим путем, вдруг в душе его наступает совершенно другой порядок и другой мир. И человек становится блаженным. Человек, он становится подлинно счастливым, которого счастья в мире он не может найти. Поэтому хотелось бы, чтобы вот этот пример через этого человека и для нас тоже послужил, ну, как бы уроком таким, чтобы, приближаясь к Господу, мы не искушали Господа, а зная, что надо любить Его всем сердцем, знаем мы это. И нас не надо в этом наставлять. И мы знаем, что и ближнего надо любить. Нам надо только встать на этот путь. Покориться Господу, раскаяться в грехах своих и, отвергая себя, все-таки служить ближним нашим. И когда это Господь и даст силы на это, и благословляет нас на это, и, в общем-то, и мы можем, даже если у нас не хватает силы, и просить друг друга молиться, чтобы нас в этом поддержали, и когда мы этим путем пойдем, тогда действительно в душе нашей настанет настоящий праздник. И вот к такому, как бы, состоянию призывает нас сегодня Господь. И пусть Господь благословит нас, чтобы и сегодня все те, кто находится в этом собрании, ну, как бы не отвергли Божье приглашение. Господь действительно желает нам блага. Это благо Он нам дает. Но это благо может касаться в другой раз и того, к чему привязано наше сердце. И если даже Господь и убыток какой-то допускает в нашей жизни, то это просто для того, чтобы мы взвесили, что дороже, душа наша или то, к чему мы привязываемся. И когда Господь нас освобождает, то нельзя сказать, что Он не заботится о нас. Он даст нам во сто крат больше того, если мы последуем за Ним. И те, которые последовали, уже имеют этот опыт и имеют это удовлетворение и радость, и счастье в Боге. И те, кто сегодня еще не познали Господа, мне бы хотелось вот и в этой последней молитве пригласить к покаянию, чтобы мы могли раскаяться перед Богом в грехах своих и обратиться к Богу, последовать за Ним. А Господь, Он действительно помилует нас, и какая бы вина наша ни была перед Богом, хоть мы и недостойны, может, прощения, Господь милует грешников. И в наше жесткое или жестокое сердце Он поселяется потом Духом Своим Святым и учит нас жить не для себя. И тогда действительно душа человеческая, она становится счастливой. И мы будем молиться. Я бы хотел и верующих призвать тоже, чтобы помолиться нам Богу, чтобы попросить у Господа силы идти за Ним именно тем путем, которым Господь шел. А кто еще не познал Господа, придите к Нему, потому что сегодня еще Господь приглашает. Сегодня Господь прощает грешников и позволяет нам, грешникам, идти Его святым путем. То есть нам, грешникам, позволяет быть подобными Богу, жить не для себя, а любить Бога всем сердцем позволяет, и любить ближнего позволяет, как самого себя, и даже больше. Аминь. Будем молиться еще. Слово Бог придет, и все. Христос явил, нас далеких он сравнил.